Глава 5. Осень подбиралась все ближе, одним прикосновением превращая изумрудные сады в водоворот золота и алых всполохов. Правитель Сибая наконец покинул страну вместе со своими слугами и войском. Всех советников, которых собирался оставить для помощи принцессе, он увез с собой. Отбывал богатый караван куда быстрее, чем полагалось. Настроение правителя, и без того переменчивое, как облака в сильный ветер, окончательно испортилось. Фэн Джунхэ не был дураком. Его советники могли помочь разве что островам, но никак не огромной империи, которая продолжала существовать даже без своего императора. Оставшиеся советники старались решать скопившиеся дела, но привлечь их на свою сторону было слишком сложно. Мастер обладал огромной властью, но оставался человеком и тянуть на себе все управление не мог. Однако он мог развалить все то, что еще продолжало работать. Его слова министры выслушали бы с куда большим вниманием, чем слова любого из рода Фэн. Не меньше недели после свадьбы стены дворца дрожали от криков. Еще никогда отец не был в такой ярости и не обрушивал на Фэн Джулань столько презрения. Не спасло ее и орудие. Прекрасно зная, что дочь не сможет навредить отцу никоим образом, правитель едва не разбил драгоценную цитру о голову Фэн Джулань. Он чувствовал себя одураченным. И кем? Никчёмной слабой младшей дочерью, которая без его слова и глаза поднять боялась. Теперь-то он понял, почему принцесса так держалась за Ду Цзияна и каким таким образом он остался единственным взрослым наследником. Больше никто не подпал под влияние Фэн Джулань. У правителя даже впервые сердце зашлось в болезненном спазме, будто его схватили в горсть и сжали, не давая вдохнуть. Потирая грудь, он с тоской подумал, что и на младшую дочь рассчитывал зря. Все одинаково бездарны, плетут интриги, сами в них запутываясь. Не умеют ни скрыть своего присутствия, ни нести ответственности за совершенное. «Как хочешь, так и выкручивайся», — с отвращением выплюнул он, глядя на побледневшее лицо Фэн Джулань с багровыми от пощёчин щеками. «Чтобы ни тебя, ни братца твоего я в Сибае не видел. Если до зимы не наведете тут хоть какой-то порядок, то я скорее венец свой утоплю, чем тебе передам». Фэн Чань после свадьбы не проронила ни слова и молча осталась во дворце. Более показательного бунта против отца в семействе Фэн еще не случалось. Фэн Юань же никогда послушного сына не изображал и недовольство правителя вовсе не заметил. Не так уж часто случались события, интригующие принца, а сейчас на его голову рухнула загадка непознаваемая и нерешаемая. Господин Ло, то ли не замечая явного интереса Фэн Юаня, то ли великодушно наплевав на него, готовился возглавить совет министров. Неизвестно, что заинтриговало островного принца более — власть или знания, или грязные секреты, но он ни на мгновение не оставлял мастера без внимания и чаще всего тенью следовал за ним. Однако тот спутника вовсе не замечал. Не в его привычках было обращать внимание на людей дважды, если эти люди не представляли для него опасности или ценности. В два счета господин Ло привел дела в подобие прежнего порядка. Оставшиеся сибайцы невольно начали прислушиваться к словам министра и даже выучили его имя. Зато странное воодушевление Фэн Юаня не осталось незамеченным внимательной принцессой. Стоило господину Ло показаться в зале, как принц внезапно обнаруживался ровно там же. Стоило мастеру покинуть дворец и выехать в город, как Фэн Юань начинал бродить неподалеку от окон, находя своим действием сотни оправданий. Ощутив неизведанный ранее приступ раздражения, Фэн Джулань отбросила все доводы рассудка и, не скрываясь, вошла вечером в покои брата. Фэн Юань целиком отдавал себя книгам и знаниям, но иногда впадал в странное безумие, увлекшись чем-то новым. Когда-то он с таким упорством пытался освоить ковку, что не спал более 5 дней, а после принялся мастерить странные конструкции из нефрита и не выходил из покоев все лето, открывая дверь только слугам. На островах никто не мог сравниться с ним, но здесь, в Лойцзы, люди были совсем другими. Принцесса не хотела знать, каким из многочисленных отвратительных качеств мастер поймал Фэн Юаня на крючок. Но готова была крючок этот вырвать вместе с кожей. В какой-то момент в ее голове мелькнула безумная мысль, что господин Ло тоже где-то здесь, скрывается за ширмами или в соседней комнате и вовсю насмехается над ней, уже давно отняв последнюю опору. «Что происходит?» — с порога спросила Фэн Жулань. Пламя гнева внутри стремительно росло, питаясь дикими фантазиями. «Ты таскаешься за этим Ло как хвост! Откуда такое внимание к этому предателю?» Одетый просто и по-домашнему, Фэн Юань удивленно приподнял брови. Он выглядел немного сонным и расслабленным. Тонкий халат облегал крепкую фигуру, расходясь узкими складками, а темно-коричневые волосы с золотистым отливом были стянуты в низкий узел над шеей. «Тебе не кажется, что сейчас самое время уделить ему пристальное внимание?» — спросил он, глядя на принцессу с недоумением. «Рано или поздно нам придется его убить, хотя я до сих пор не могу разобрать, что принесет больше бед — живой мастер пыток или же мертвый. Но пока он жив, я могу многому у него научиться. В тебе я что-то не замечаю желания разбираться с управлением страной». «У него можно научиться только двуличию и предательству», — фыркнула принцесса. «Отец столько лет вел с ним дела, и вот, пожалуйста, он бьет в спину и отцу, и мне». «А почему бы и нет?» — пожал плечами Фэн Юань. «Большая ошибка отца — вести все дела, связанные с Лой Цзы, через одного человека. Нельзя столько власти давать в одни руки». Хмурясь, он прошел вглубь комнаты. На столе Фэн Жулань заметила длинную изящную трубку. Она едва заметно дымилась. Только сейчас принцесса обратила внимание на обстановку в покоях. Стены обширной комнаты казались янтарными. Светлое дерево теплого оттенка было украшено расписными веерами и большими картинами. В изящном убранстве чудилось что-то женственное. Однако все великолепие скрадывалось явным беспорядком. По углам громоздился какой-то мусор, под столом с резными ножками была свалена одежда. А в высокой курильнице дотлевало что-то, пахнущее резко и неприятно. «Отвратительно!» — рассеянно оценила Фэн Жулань, сдвинула с лежанки гору засаленных книг и осторожно присела, придерживая юбки. «Слуги должны убирать ежедневно. Ты их не впускаешь?» «Они здесь не нужны», — через плечо отозвался Фэн Юань. Вернувшись, он протянул принцессе узкий бокал с темной жидкостью, пахнущей вишней и сливой. «Хватит бояться мастера. Я вижу, насколько тебе страшно, но он всего лишь человек. С непомерно раздувшимся влиянием, но человек. Я справлюсь с ним. Просто перестань совершать ошибки и не влезай в мои дела». «Ты что-то справляться не спешишь», — проговорила Фэн Жулань, отпивая из бокала. «Какие такие ошибки?» Фэн Юань опустился рядом с ней, окончательно столкнув бумаги и книги с края. Шелестящая груда рухнула на пол, несколько страниц разлетелось по комнате, но принц не обратил на это никакого внимания. «Какие?» — переспросил он. Темные глаза его были непроницаемы, но бледное лицо казалось усталым. «Я был согласен с тем, что Шимина следует убрать как можно дальше. И брак вместе с отставкой казался идеальным планом. Но искать намеренно эту несчастную калеку для того, чтобы выставить ее сердцем заговора, ни в какие ворота не лезет. Ни один умный человек не поверит в такие совпадения». «А нам и не нужно, чтобы они верили», — огрызнулась принцесса. «Главное, что поверил Дудзиян». Фэн Юань закатил глаза. «Да он уже поверил бы любому бреду. Незачем было устраивать все это, если император и собственное имя не каждый день мог вспомнить. Все было бы нормально, если бы не младший». Фэн Жулань закрыла глаза и откинулась на мягкую спинку. Конечно, было бы куда как лучше контролировать и Шимина, и Дудзияна разом, но приближаться к бывшему маршалу она не рискнула. В нем Фэн Жулань чуяла силу сродни своей — и опасалась, что все ее интриги и магические ритуалы будут для него как на ладони. Сначала ей казалось, что держать Шимина в глуши после отставки будет достаточно, но младший дракон явно не был с этим согласен. Да и Дудзиян действительно раскаялся в поступках предка и был готов дать Ши Ян Мэй не только достойный брак, но и шанс снова восстановить доброе имя. Юкай же и вовсе оказался неподконтролен ее орудию. Или у нее пока не хватило сил, чтобы дотянуться до струн души младшего дракона. Он имел слишком сильное влияние, в том числе и на Дудзияна, а уж следовать ее планам и вовсе не собирался. Фэн Джулань обдумывала множество вариантов, пытаясь Юкая выставить виновным, но Дудзиян, даже почти лишённый рассудка, наотрез отказывался признавать такую возможность. Глухое сопротивление вынуждало его забывать обо всем, о чем нашептывала принцесса, и орудие не могло переломить его доверие к младшему. Даже заставить Дудзияна отослать брата куда-то на дальние рубежи она не смогла. Он тянул его назад, писал письма и готов был идти на любые уступки. Впервые Фэн Джулань с раздражением признала, что есть сила превыше магии и разума. Сила, которую ей не удалось сломить. В приступе раздражения от собственной слабости она приняла решение разом стереть обе проблемы, но и здесь просчиталась. Юкай как сквозь землю провалился, и пришлось спешно уговаривать брата создать куклу-обманку. Без похорон Дудзиян бросил бы все ресурсы и силы на поиски, и о свадьбе речи бы не шло. Да и господин Ло одним движением руки развалил вторую половину плана. Впрочем, тут целиком ее вина. Доверять не стоило никому. «А если он действительно жив?» — негромко спросила принцесса, возвращаясь из глубин собственных мыслей. В носу щекотно растекался резкий запах тлеющего табака. «Если Ло не солгал?» «Думаю, он соврал», — пожав плечами, отозвался Фэн Юань. «Он всегда лжет. Но даже если и нет, Юкай, скорее всего, остался калекой и вряд ли станет мстить. А если станет, то при чем тут мы?» Император делал все, чтобы настроить брата против Шимина, а в конце и вовсе казнил того. Сколько времени прошло? Для всего мира Шимин мертв, и если бы Юкай был жив, то давно пробрался бы во дворец и зарезал брата как собаку, но его все еще нет. А если мастер найдет его и расскажет, что Шимин на самом деле жив? Тогда ты будешь отважной героиней, которая с угрозой для собственной жизни защитила несчастного Шимина от кровавой расправы тирана-императора. Тебе в таком случае беспокоиться незачем. Шимина я найду. Это дело недели-двух. Но даже просто сообщение о том, что наставник жив, наверняка отвлечет Юкая от мести и прочих глупостей. Кстати, как ты нашла ту хромоногую девчонку? Неужели Дудзиян сам хотел выдать ее замуж? «Хотел», — неохотно отозвалась принцесса. Нашел ее где-то в глуши. Там война прошла сильнее всего. Он решил пригласить ее во дворец и выдать замуж. Дальше уже пришлось вмешаться мне. Любые заговорщики, задумая не скинуть императора, первым делом уцепились бы за нее. Лишенная власти кровавым тираном, потерявшая всю семью в жестокой резне, искалеченная, выросшая в нищете. Я просто успела забрать ее первой. Если нельзя заставить Дудзияна поверить, что Юкай ему враг, то, по крайней мере, можно посеять между ними зерно раздора. А уж младший при всей своей любви к наставнику никогда не спустил бы такого оскорбления в его сторону. Страшна, немолода, увечна, еще и врагом может оказаться. А Шимин и эта калека были похожи, гордые, благородные. Она никогда не приезжала бы во дворец, тая обиду и ожидая от императора плохого, а Шимин оберегал бы ее до конца дней. Так и жили бы они где-нибудь, не заставляя меня лишний раз нервничать. Но... Фэн Джулань замолчала, стиснув зубы. Дудзиян вцепился в Юкая, Юкай — в своего наставника, и вся эта цепь развалила такой чудный план. Пришлось спешно городить этот нелепый заговор и проворачивать попытку убийства. А тут ее силы ограничены, и доверенных людей по пальцам одной руки можно перечесть. «Ты ведь перестала играть ему?» Фэн Юань немного подвинулся, подсев ближе. С тихим вздохом принцесса опустила голову ему на плечо. «Перестала», — призналась она, сквозь ресницы рассеянно разглядывая убранство комнаты. Мысли ее были далеко. Я бы никогда не посмела так давить, если бы знала, к чему все это приведет. Я правда не понимала тогда. но и сумасшествие его. После того, как Дудзиян узнал о смерти Юкая, он как будто изнутри сломался. Раньше он сопротивлялся, я чувствовала это, а теперь словно пустой. Я не знаю, сможет ли он вспомнить себя. Сейчас он стал таким спокойным, но в последние дни при встрече начинает вести себя так, будто я чудовище. Он боится меня. Наверное, люди все-таки чувствуют, кто ими управляет. Меня это пугает. Все образуется, негромко проговорил Фэн Юань, накрывая ладонью нервные пальцы принцессы. Доверься мне. Мастер Ло обязательно доставит нам проблем. Пусть сейчас мы не сможем обойтись без него, но постарайся избавиться от этой занозы как можно скорее. И найди, наконец, этого беглого наставника. Фэн Жулань говорила негромко, но тон ее стал ледяным. Ничего не складывается. Все, кто должен был умереть, живы, и это выйдет нам боком. Помнишь всю ту чушь, которую нес на свадьбе этот двуличный мастер? О законах, о которых никто никогда не слышал? Оказалось, все это не чушь. Новая трактовка предложена министрами и подписана самим Дудзияном еще за месяц до того, как я, наконец, уговорила отца поспешить со свадьбой и поехала сюда. И это наверняка была идея мастера, раз никто больше не смог пронюхать об этом. «Ты преувеличиваешь», — отмахнулся принц. «Любому ясно, что в вопросах политического брака лучше подстраховаться, чтобы любезный муж или жена не отравили тебя на следующий же день. Это просто совпадение». Такое ощущение, что этот лис в шелках пытается защитить Дудзияна, но это совершенно невозможно. С чего бы ему кого-то защищать? Нет, я уверена, что мастер замешан. Только не пойму, какую выгоду он получит от этого. Не мог же он заранее подозревать меня в чем-то? Фэн Юань фыркнул. Паника сестры вызывала в нем брезгливое раздражение. «Эти законы не имеют значения», — успокаивающим тоном проговорил он. «Подожди, и про них все забудут. Какой толк от бумажек, если никто толком и не узнает, что в них написано? Этот крючок не сможет нам навредить. Если вернется Юкай, то этот самый крючок может стоить жизни нам всем». Принцесса в раздражении отняла руку и поднялась. «Неужели Фэн Юань совершенно ничего не понимает? Можно переписывать законы или менять их под себя, но только не в той ситуации, когда кто-то с достаточной властью возьмется копать тебе яму. Эти дурацкие изменения отзовутся непредсказуемыми последствиями. Дело даже не в том, что эти законы существуют, а в том, что мастер предусмотрел ситуацию и успел провернуть все это задолго до приезда Фэн Жулань. Значит, он на несколько ходов впереди и предсказывает ее действия, пока она может только бежать следом и глотать пыль, не зная, что ждет ее за очередным поворотом. Где очередная ловушка? Как избежать ее? Фэн Жулань вдруг ощутила себя еще хуже, чем до появления в этих покоях. Безумная жажда, необходимость постоянно быть рядом и чувствовать близость родного человека раз за разом толкала их с Фэн Юанем на глупости, которые потом отзывались большими проблемами и бесконечными наказаниями. Однако все это будто осталось в прошлом. Теперь она не чувствовала в нем той же теплоты, будто он просто играл давно привычную роль, и от этого в горле комом вставали непрошенные ненужные слезы. Мысли о его предательстве она не допускала, но горькое чувство разочарования не желало уходить. Раз за разом, отгоняя отчаяние, она твердила себе одно и то же: «Брат мудрее и старше». Он умеет сдерживать себя и давно научился не показывать вида на людях, и это стало его второй натурой. Однако сдерживается ли Фэн Юань, или она, Фэн Жулань, рисует себе картины того чувства, которое давно уже стало воспоминанием и растворилось во времени? Будущее вдруг показалось принцессе темным и безрадостным.